а общие результаты плачевны. Третий конный корпус и пехота двух армий оказались в кольце. С одной стороны нейтральная Германия, а с другой стена неприятельских войск. Несколько раз бросались красноармейцы в атаку на прорыв, но безуспешно. Кончились боеприпасы. И тогда Гай взял на себя ответственность за принятие трудного, однако правильного решения перейти границу Германии, интернироваться там, чтобы сохранить главное — людей. Мне довелось читать в его дневнике. Тяжелым сердцем, многие со слезами на глазах, но организованно, с развернутыми знаменами и с интернационалом, под убийственным огнем артиллерии противника, мы перешли границу, уведя с собой в Германию 600 раненых, 2000 пленных и 11 польских орудий. Короче говоря, повторилась трагедия, случившаяся в начале 20-го года под Ростовом. И ситуация схожая. И действующие лица те же. Там Буденный не выполнил приказа командующего фронтом Тухачевского и не повернул свою армию на станицу Мечетинскую, тем поставил под удар другие войска. Там были разгромлены белыми две наши дивизии, стрелковая Азина и кавалерийская Гая. И в августе того же года произошло нечто подобное, только в более крупном масштабе. Опять Буденный не выполнил боевого приказа, не посчитался со распоряжениями Тухачевского. И вот молодая республика лишилась целой группировки конного корпуса и двух армий. Это, по сути, и определило исход польской кампании. Буденный в адрес Гая сказал тогда: «Каждый сам должен уметь воевать, а не надеяться на других». Не понял, значит, Семен Михайлович, что такое оперативное взаимодействие. Или, опять же, не захотел. Я не утверждаю, что поверни Буденный на Варшаву, и события потекли бы по более удачному для нас руслу. Были в обоих вариантах свои плюсы и минусы, однако приказы выполнять надобно безусловно. Без этого нет армии, нет победы. Но не ради разбора военных действий пишу об этом, а ради того, чтобы показать ту пропасть, которая со временем рассечет весь командный состав наших вооруженных сил. На одной стороне окажется Сталин с теми людьми, с которыми воевал, которым полностью верил, а на другой все или почти все остальные. В том числе, разумеется, Тухачевский и Гай, хорошо знавшие полководческий уровень Буденного, Ворошилова, да и самого Сталина, хотя последний в ту пору полководцем себя не числил, а был военно-политическим руководителем. Лишними опасными свидетелями были Тухачевский и Гай. Пройдет время, и отольется им это тяжелым свинцом. После упомянутых событий, после неудачи в Польше, Владимир Ильич начал испытывать некоторое недовольство Сталиным. Пристальнее приглядывался к нему. Во всяком случае, и Сталин, и Егоров, добившиеся блестящих успехов в борьбе с Деникиным и белополяками, овеянные славой победителей, были мало-помалу отстранены от решающих военных дел, получили возможность отдохнуть после своих головокружительных викторий.